Глава третья. Дракон моей мечты. На следующий день. Летающая платформа мягко скользила над тротуаром, и чем ближе мы подлетали к дому, тем невозможнее казались недавние события. Килграх, расколы, турнир ночного короля. Может, все это случилось не со мной и не в этой жизни. Лишь лежащие на сиденье букеты искрящихся лилий и мирно дремлющая Хель напоминали, что все произошло на самом деле. Мне ничего не приснилось, и предстоящие проблемы, увы, тоже не привиделись. После возвращения в комнату я успела рассказать отцу о встрече с Лейком, еще раз обсудила расколы и предстоящий визит Дамера к Моргане, а после он дал мне наставление насчет предстоящей дуэли и суда. Через 4 часа мы с Дамером должны дать показания и предъявить доказательство вины Джаренни. Возможно, нас подвергнут сканированию памяти, а может и ограничатся магической клятвой на кристалле правды. Все зависит от того, какие действия предпринял братец почившего мага. Тяжело вздохнув, поправила сползающий плащ. Дамер укрыл меня им вместо пледа, а подушку мне заменили его колени. Было очень уютно, я бы так и летела, если бы не ядовитые мысли. «Рэй, тебе неудобно?» Дамер с нежностью погладил мое плечо, делая вид, что помогает укрыться. При этом его ладонь соскользнула ниже, спускаясь до талии, а затем дальше, замерев на бедре, мягко сжимая и заставляя забыть про сон. «Это месть?» — поинтересовалась. С того момента, как мы покинули гарнизон, он постоянно провоцировал меня. Незаметно и почти невинно, но, учитывая, как сильно я им горела, любое касание обжигало и кружило голову. «Ну что ты, душа моя!» — он хрипло рассмеялся. «Я ведь говорил, месть будет после свадьбы». Кашлянув, я сбросила плащ и поднялась, усаживаясь рядом. «Почти прилетели», — добавила, выглянув в окно. До моего дома оставалось 5 минут полета. «У меня дурное предчувствие», — поёжилась. «У герцога связи в Совете магов, и Лейк наверняка будет мстить за разрыв помолвки. Он намекал, что натравит на мою семью весь высший свет, если посмею пойти против него». «Моя отважная Лилия испугалась?» — ласково уточнил Дамир, вновь привлекая к себе и целуя, касаясь бегло, едва уловимо. Мы были не одни. Хель спала чутко, и увлекаться при ней не хотелось, но и отказывать себе в прикосновениях было сложно. Завтра мне придется вернуться в академию, и если суд пройдет гладко, в следующий раз мы с Дамером увидимся только после боя с командой Рубина. «Не бойся, я смогу защитить свое сокровище», — прошептал он. «Семья Джаренни ничего не сможет сделать. Даже если Лейк расщедрится и подкупит всех членов Совета, я заставлю их признать эту тварь предателем. Его не похоронят с почестями, а заклеймят как ничтожество. Я прослежу, чтобы тень этого поступка задела весь прогнивший род». В заступничестве Дамера я не сомневалась. И отец заверял, что с судом проблем возникнуть не должно. Правда, на нашей стороне. Однако я волновалась. Мой коммуникатор неожиданно пискнул. Достав его из кармана, увидела сообщение от ректора Аметиста. Вэйшу писал, что нам нужно срочно встретиться. Он приедет в мой особняк через час. Странно. Ректор всегда держит дистанцию с учениками, произнесла, задумчиво покрутив в руке коммуникатор. «Вэйшу, старейший из лисьих оборотней. Из всех морфалов лишь они научились обращаться в человека, да и то далеко не все. Только те, кто посвящал жизнь сложнейшим магическим тренировкам. За каждую прожитую 100 лет у лис отрастал еще один хвост, становившийся вместилищем маны, а также появлялись новые способности. Оборотень-мужчина с 9 хвостами становился Дзинко, а лисица превращалась в кицуне. Однако достичь такого статуса удавалось единицам. Хвосты маны считались редким природным артефактом. С их помощью можно было значительно увеличить свою силу или быстро исцелить тяжелую рану. А лисы, не успевшие обрести человеческую ипостась, находились в таком же бесправном положении, как и обычные морфалы. На них охотились ради хвостов. Тот факт, что Вэйшу сумел выжить в таких условиях и обрел человеческую форму, говорил о многом. Сильнейший среди лис, со временем ставший и сильнейшим среди Дзинко, а затем и одним из самых могущественных магов континента. Демон тысячи клинков. Так его называли из-за способности призывать огромное количество клинков и поднимать вокруг себя вихрь острейших лезвий. Уникальная тактика боя, повторить которую так никто и не смог. Благодаря ей Вэйшу достиг небывалых высот и, не имея титула, стал деканом одного из самоцветов. Но даже поднявшись на вершину, он не забыл, через что ему пришлось пройти. Он был единственным руководителем в самоцветах, не признававшим магическое преимущество аристократии над простолюдинами. Поэтому в Аметисте действовали особые правила набора баллов. Титул, который в других академиях становился гарантированной защитой от отчисления, здесь помогал лишь поступить, а после становился обузой. Чем выше летаешь, тем сложнее тренировки. Меня декан гонял так, что в первый год обучения мне хотелось заползти в самый темный угол академии и тихо уйти в мир иной. С другими высокородными было так же, но их семьи пытались протестовать. Требовали встречи с Вэйшу, угрожали, а он всегда стоял на своем. И сейчас этот легендарный лис намеревался поговорить не в стенах академии, а приехать ко мне домой. Что же могло случиться? «И что тебя так удивляет?» — поинтересовался Дамир. «Он давно мечтает аннулировать право знати, дающее аристократам фору при поступлении и обучении. И уже не один раз декан пытался продвинуть новый закон о морфалах. Сейчас ты — его реальный шанс осуществить задуманное. Защита и помощь такого мага стоят дорого, и я не знаю, что Вэйшу потребует взамен. Если он едет ко мне, значит, разговор... Скорее всего, он хочет поговорить со мной. Мне не попасть в Аметист без специального пропуска, а учитывая ситуацию с расколами и усилением защиты, получить его будет очень сложно. Декану проще самому спуститься в город. Тогда почему он не упомянул о тебе? Ты же знаешь, как называют Вэйшу? Демон тысячи клинков? Кивнула. Это первое прозвище. А второе? Эхо тысячи шагов. Верно. Он ничего не совершает просто так. Каждое его действие имеет множество трактовок, и я не вижу смысла гадать. Истинную цель узнаем только при встрече. Могу лишь предположить, что твой бой с подонками из Рубина для него носит личный характер. Я перевела взгляд на Хель. В гарнизоне она не сомкнула глаз, просто делала вид, что дремлет, и тревожно вздрагивала от каждого шороха. Расколы и монстры слишком сильно впечатлили ее. Только на платформе, когда мы значительно отдалились от стены, она уснула и сейчас совсем не реагировала на наши голоса. Вэйшу пережил черную охоту на лис, напомнил Дамир. Я невольно поежилась. Речь шла о самом жутком моменте в истории империи. Тогда последний владыка из рода Вейгорс приказал добыть для него 1000 хвостов маны, чтобы исцелить от неизлечимой болезни единственного сына. 1000 оборотней были убиты, но принц и его отец умерли от проклятия Дзинко, едва использовали приготовленные зелья. Сразу же после этого на трон взошла династия Кейлоров. Как жаль, что прапрадед Райана так и не удосужился изменить закон и защитить Морфалов. Для декана нападение адептов на Ахель — личная боль. Он не может действовать открыто, иначе его отстранят от должности, обвинив, что инстинкты оборотня взяли верх над человеческой ипостасью. Полагаю, он выжмет из этой ситуации максимум. Бой чести и поражение Рубина заложит фундамент для нового закона. Ответить я не успела. Хель открыла глаза. На свое имя ворониха реагировала удивительно чутко. Возможно, из-за того, что лишь недавно обрела его и считала настоящим сокровищем. «Прости, что разбудили», — улыбнулась. «Мы почти приехали». «Все хорошо», — раздалось в мыслях. «Я успела отдохнуть». Она по-прежнему была немногословна, но то, что ей удалось уснуть рядом с нами, говорило о высшей степени доверия. Платформа мелко задрожала и остановилась. Я почувствовала, как вокруг нас заплясали щупальца охранного плетения. Несколько секунд ожидания, и мы приземлились у входа. Дамер вышел из экипажа и подал мне руку. Двери особняка мгновенно распахнулись, и навстречу нам выбежала взволнованная Эстель. «Рэйвен!» — сестра бросилась мне на шею, оттесняя Дамер. «Ты невыносима! Так рисковать собой! Подумала бы о нас!» Эстель задыхалась от еле сдерживаемых слез. Эмоции хлынули рекой, а через миг появилась и мама. Она рванула ко мне, едва не сбив нас обеих. Я пошатнулась, упираясь спиной в корпус платформы. «Осторожно!» — сдавленно прохрипела, пытаясь вырваться из любящих объятий. Дамера тактично стоял в стороне, зато Хель оказалась забаррикадирована в экипаже. «Я вас тоже очень сильно люблю, и мне жаль, что так вышло. Ты как твой отец!» — воскликнула мама. — Нет, ты хуже отца. Он сильнейший воин, защитник, а ты просто... — Кто? — Моя дочь. Неважно, сколько тебе лет и каких высот ты достигла в учебе, ты еще ребенок и нуждаешься в защите. — Мам, — сконфуженно протянула я, — не начинай, ладно? — В дом, быстро, — скомандовала она и обернулась к Дамеру. «Вас это тоже касается, господин жених!» добавила вместо нее сестра и деловито подбоченилась. «Эстель!» — шикнула на нее мама. «Слушаюсь и повинуюсь!» Дамер поклонился. На его лице не дрогнул ни один мускул, хотя я чувствовала, что он с трудом сдерживает смех. Сейчас Эстель очень сильно напоминала Джайну. «Вас обоих ждет допрос», — продолжила она, когда мы вошли в дом. «Почему ты обручилась втайне от нас с мамой?» — добавила мысленно. «Я не собиралась от вас ничего скрывать, но Дамер мой истинный, а связь пары священна. Мы объявили об этом, чтобы связать руки Лейку, иначе он мог попросить у храма еще месяц тишины. Слово императора — закон. В нашем случае помолвка получила двойное благословение. Асфальтер останется настроить против нас жрецов». «Причина только в этом?» — нахмурилась сестра. «Я безумно люблю его», — перебила. «Это сложно объяснить. Наверное, ты не поймешь меня. Честно говоря, я бы и сама себя не поняла до того, как встретила Дамера. Я хочу быть только с этим мужчиной. Сейчас, в будущем и целую вечность. И я не желаю ждать. Рядом с ним я становлюсь слишком нетерпеливой», — усмехнулась. «И кто из вас двоих дракон?» — смешливо фыркнула сестра. «Это ведь по их части прятать сокровища в пещерах». «Влюбленная женщина страшнее дракона», — отшутилась я. «Ладно, убедила». Взгляд сестры потеплел, и она подхватила меня под руку. «Но мы с мамой все равно поговорим с Дамером за чашечкой чая. Нужно получше узнать твоего избранника. Надеюсь, он понимает, какая ценность ему досталась. Просто так мы тебя не отдадим даже истинному».